Однако она не самолюбива. Мне даже кажется, что она недооценивает себя. Она хорошо чувствует, что жизнь — серьезнейшая штука, и не для милых забав. Иногда кажется, что в ней бродит вражда к себе самой, какой она была вчера. Макаров замолчал, потом тихонько засмеялся, говоря. Один естественник, знакомый мой, очень даровитый парень, но скотина, и Альфонс открыто живет с богатой старой бабой. Хорошо сказал. Мы все живем на содержании у прошлого. Я как-то упрекнул его, а он и выразился. Тут, брат, есть что-то. Ничего не вижу, кроме цинизма, — сказал Самгин. Надвигалась гроза. Черная туча покрыла все вокруг непроницаемой тенью. Река исчезла, и только в одном месте огонь из окна дачи Телепневой освещал густую воду. Очень мало похож был Макаров на того юношу в парусиновой окровавленной блузе, которого Клим в страхе вел по улице. Эта несхожесть возбуждала и любопытство, и досаду. «Изменился ты, Константин», — неодобрительно заметил Самгин. Макаров, улыбаясь, спросил. «К лучшему?» «Не знаю». Макаров кивнул головой и провел ладонью по рассыпавшимся волосам. «Мне кажется, спокойнее стал я. У меня, знаешь ли, такое впечатление осталось, как будто я на лютого зверя охотился, не в себя стрелял, а в него. И еще за угол взглянул». Помолчав, он стал рассказывать задумчиво и тихо. «В детстве я ничего не боялся. Ни темноты, ни грома, ни драк, ни огня ночных пожаров. Мы жили в Пьяной улице, там часто горело. А вот углов даже днем боялся. Бывало, идешь по улице, нужно повернуть за угол. И всегда казалось, что там дожидается меня что-то. Не мальчишки, которые могут избить, и вообще не реальное, а какое-то из сказки. Может быть, это был и не страх, а слишком жадное ожидание непохожего на то, что я видел и знал. Я, брат, к 10 годам уже знал много, почти все, чего не надо было знать в этом возрасте. Возможно, что я ждал того, что было мне еще незнакомо, все равно, хуже или лучше, только другое. Глядя на Клима смеющимися глазами, он глубоко вздохнул. А теперь за все углы смотрю спокойно, потому что знаю. И за тем углом, который считают самым страшным, тоже ничего нет. «Я считаю, что самое страшное в жизни — ложь», — сказал Клим Самгин непреклонным тоном. «Да, и глупость. На мой взгляд, люди очень глупо живут». Оба замолчали. «Пойду поиграю еще», — сказал Макаров. Над столом вокруг лампы мелькали ненужные серенькие создания. Обжигались, падали на скатерть, покрывая ее пеплом. Клим запер дверь на террасу, погасил огонь и пошел спать. Слушая, как рычит, приближаясь гром, Клим задумался о чем-то беспредметном, что не укладывалось ни в слова, ни в образы. Он ощущал себя в потоке неуловимого. В потоке, который медленно проходил сквозь него, но как будто струился и вне мозга, в глухом реве грома, в стуке редких крупных капель дождя по крыше, в пьесе Грига, которую играл Макаров. Скупо бросив несколько десятков тяжелых капель, туча прошла, гром стал тише, отдаленней, ярко взглянула в окно луна, и свет ее как бы толкнул все вокруг. Пошевелилась мебель, покачнулась стена. На мельнице пугливо залаяла собака. Макаров перестал играть. Хлопнула дверь, негромко прозвучал голос Лютова. Затем все примолкло, и в застывшей тишине Клим еще сильнее почувствовал течение неоформленной мысли. Это не было похоже на тоску, недавно пережитую им. Это было сновидное. Тревожное ощущение падения в некую бездонность и мимо своих обычных мыслей,